Глава 20. Гость. У меня было еще с дюжину стальных карт Фериос, поэтому ловким движением я выхватил одну из кармана, чтобы метнуть во врага. Я уже давно не практиковался и умудрился прорезать одежду и поранить палец, потому что неправильно держал карту. «Стоп-стоп, парень», — сказал Джентеп, уже складывая пальцы в магическую фигуру магии огня. Рукава у него были закатаны, и выцветшие татуированные узоры огня на правом предплечье замерцали. Я не сразу понял, что это за заклинание. На огонь или молнию было не похоже, но магия огня по большей части означала какую-то форму энергии и боль. Краем глаза я заметил, как что-то пролетело мимо меня и стукнуло вторженца по голове. Оказалось, это была шляпа Фериус. Никакого вреда она, разумеется, не причинила, но, по крайней мере, сбила противника с толку. «Что происходит, малыш?» — спросила она, отчаянно тряся головой, чтобы проснуться. «Магия шелка», — ответил я, бросая в мага стальные карты. Но я все еще не мог проснуться, и ни одну я не метнул с достаточной силой, и ни одна не попала в цель. Это не принесло никакой пользы. «Вообще-то это не магия шелка, а магия дыхания и немного...» Вторженца прервал Рейчес, который выпрыгнул из своего ящика и мгновенно вцепился ему в шею. Я поднырнул и бросился Джентеп под ноги, схватив его изо всех сил и опрокинув назад так, что он врезался в смотровой стол. Он умудрился скинуть Рейчеса, одновременно высвободив одну ногу и сильно пнув меня в бок. Я откатился назад, чтобы он не смог попасть в меня заклинанием. У меня освободились руки, и я достал из мешочков порошки, чтобы дать достойный ответ. «Что происходит?» — требовательно спросила Сенейра. Спотыкаясь, она шла к нам, отойдя от кровати брата. Мое внимание привлекло какое-то клацанье. Фериус держала что-то в руке. Это была короткая металлическая трубка, примерно дюймов 8 в длину. Она шевельнула запястьем, и внезапно трубка удлинилась, а потом еще и еще. Теперь она была больше 2 футов в длину и одним концом приставлена к шее мага. «Я знаю, что нас с малышом легко испугать, но, поверь мне, с белкокотом лучше не связываться». Маг посмотрел на Рейчеса, примостившегося наверху стеклянного шкафчика. Его мех сделался кроваво-красным, без единой полоски, и вид у него был такой, будто он колебался и не знал, сначала вырвать вторженцу горло или глаза. Для полноты картины он зарычал. Вторженец ни на мгновение не переставал улыбаться. «У вас тут прямо маленькое цирковое представление. Даже дрессированного зверя завели». Рейчес заворчал. «Я точно сожру его глаза. А вы можете поделить между собой его уши». Маг посмотрел на меня. «А ты что думал, Келлен, сын Кехиопса, что твоя приятельница Аргоси сумеет прищучить меня своим прутом, или что белка-кот сможет запустить в меня когти, прежде чем я сотворю одно очень действенное заклинание?» «Ответ на этот вопрос ты получишь позже», — сказала Рози, вырастая у него за спиной. В ее руке блеснула короткая острая игла, которую она легонько прижала к горлу мага. «А пока что нам нужно познакомиться. Я, идущая по пути шипов и роз». «Хорошо, что ты решил к нам присоединиться», — сказала Фериус. Маг стоял как вкопанный. «Идущая по пути шипов и роз?» «Я предположил бы, что игла — это как раз по части шипов». «Это один из них», — отвечала Рози, потом наклонилась и с нежностью прошептала ему на ухо. «Думаю, остальные показывать не надо, ты как думаешь?» Маг очень медленно поднял руки вверх. «Ладно, ребята, не будем делать резких движений, в конце концов меня сюда пригласили». «Пригласили?» — спросил я. «Ты же пытался...» «Дексон?» с удивлением спросил Берен Трайн, подойдя к нам. «Дексон Видерис?» «Он самый», — сказал человек, слегка усмехнувшись, словно это все было одно большое недоразумение. «Может, попросите их убрать оружие?» Бэрон в шоке посмотрел на нас, словно это мы были виноваты во всей этой шумихе. «Пожалуйста, отпустите его, этот человек здесь по моему приглашению». Дексон фыркнул. «Значит, это теперь так называется приглашением. Вы наняли четверых бывших маршалов Драмена, чтобы они вытащили меня из моего любимого салуна». Он опустил руки и добавил. «Кстати, они в полном порядке, господин Трайн, если вас это интересует. Мне не показалось правильным убивать людей, которые просто зарабатывают на жизнь. Кстати, простите за сонное заклинание», — он сказал это нам всем. «Хотел сначала выяснить, что тут за обстановочка. Честно, я даже удивился, что оно сработало. Магия снов мне никогда особо не давалась. Заклинание было слабым и могло бы вообще не сработать, но мы все так устали, что не могли сопротивляться. Если бы вторженец оказался магом шелка, с которым мы сражались неделю назад, мы все уже были бы покойниками». «Ты, Джен Тепп?» — спросила Сенейра у Дексона. «Из народа Келлина?» «Одна страна, разные кланы», — он приподнял шляпу. «Дексон Видерис, мэм. Полагаю, нужно добавить, что, строго говоря, мы с Келлином больше не Джен Тепп». «Ты изгой?» — спросил я. «Меткий маг», — гордо сказал он. «Полагаю, и ты тоже, судя по тому, как у тебя дернулись руки к мешочкам на поясе». Рейчес принюхался. «Он врет. Он уже знал, что ты меткий маг, Келлен». «Вы позволите этой твари меня укусить?» — спросил Дексон у Бэрона Трайна. Ректор, по всей видимости, вспомнив, что мы в палате его сына и, кстати, в его академии, решил взять ситуацию под контроль. «Хорошо, а теперь слушайте все. Келлен, сынок, я не знаю, что там у тебя в мешочках, но опусти руки». Он повернулся к Фериус. «А вы, леди, не будете ли так лю...» «Никакая я вам не леди», — поправила она. Рейчес закатил глаза. «Тьфу, снова здорово». Бэрон, однако, и глазом не моргнул. Наверное, потому что он привык иметь дело с самыми разными людьми со всего континента. «Простите меня, мадам, я не хотел вас обидеть, но я должен попросить вас и идущую по пути шипов и роз убрать оружие от моего гостя». Фериус так и сделала, хлопнула ладонью по одному концу палки, и цилиндры снова вошли друг в друга. Рози убрала руку, и игла вдруг исчезла. Бэрон настороженно повернулся туда, где на шкафу примостился Рейчес. «И вы тоже, мастер Белкокот», — ректор посмотрел на меня. «Он понимает человеческую речь?» «Когда хочет. Рейчес, можешь спускаться». Белка-кот, как обычно, выпендрился, подпрыгнул и растопырил лапы, чтобы спланировать на несколько футов вниз мне на плечо. Его мех поменял цвет на коричнево-оранжевый, но к нему все еще было примешано достаточно красного, чтобы никто не забыл, что он может наброситься на кого угодно в любую минуту. Теперь Бэрон обратил все внимание на Дексона. «А вы, мастер Видерис, будьте так, мистер», — поправил он. «Мастер для людей вроде меня означает нечто другое». «Класс», — пробормотал Рейчес. «Теперь оба завели эту шарманку». «Мистер Видерис», — сказал Бэрон, повышая голос, чтобы взять контроль над ситуацией, «не будете ли вы так любезно объяснить, что тут произошло? Вы, как мне кажется, не пожалели усилий, чтобы доставить неприятности друзьям моей дочери». Дексон ухмыльнулся, словно это все было частью ночных развлечений. «Все просто, Бэрон. Келлина разыскивают из-за... Ладно, первое правило меткого мага — никогда не лезть в дела другого мага, поэтому пусть он сам вам расскажет, если захочет». Он секунду поколебался. «Скажу только, что он не виноват в том, что его обвиняют». «Мило с его стороны», — подумал я. «Только вот откуда он об этом знает?» «Когда я пришел, назвал его имя и дом, к которому он принадлежит», — продолжал Дексон. «Они догадались, что я тоже из Джен Тепп, и, вероятно, решили, что я маг-ищейка, и пришел за ним». Бэрон Трайн взглянул на меня с чем-то вроде сострадания и крепко обнял Сенейро. «Я кое-что знаю о молодых людях, которых преследуют без причины». «Теперь, друзья, когда все мы собрались вместе», — начала Фериус, потянувшись к внутреннему карману жилета и на этот раз все-таки достав курительную соломинку, которую, впрочем, не зажгла, Может, кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» Берен кивнул, и восторженная улыбка заиграла на его лице, когда он жестом указал на Дексона. «Понадобилось заплатить немалые деньги и приложить много усилий, чтобы его найти, но я думаю, этот человек спасет моих детей от напасти, именуемой «Черная тень». «Что?» — спросил я. «Как можно?» Теперь Дексон смотрел на меня в упор. Он подошел ближе и наклонился. Вокруг его правого глаза было нечто вроде шрама, едва заметного. Кожа зажила, но слабые следы от извивающихся черных узоров остались. «Да», — сказал он без сомнения, заметив отчаянную надежду у меня на лице. «Я нашел лекарство от черной тени».